Джеральд Даррелл. «Поймайте мне Колобуса». Повесть. Перевод с английского Жданова. Из сборника Джеральда Даррелла. Москва. Эксмо, 2007 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Чистим-блистим. Уважаемый мистер Даррелл, меня давно занимают кенгуровые сумки. Встреча с зоопарком после очередной зарубежной экспедиции для меня всегда волнующее событие. Увидеть новые клетки, которые я представлял себе только по чертежам. Новых животных. Узнать о счастливых родах. Услышать нестройный приветственный хор шимпанзе и голоса прочих животных, которые радуются, что я вернулся. Словом, обычно возвращение складывается очень приятно и интересно. Но на этот раз, после довольно долгого путешествия по Австралии, Новой Зеландии и Малайзии, я с ужасом обнаружил, что мой драгоценный зоопарк выглядит жалким и запущенным. А тут еще выяснилось, что мы на грани банкротства. Меня будто обухом по голове ударили. Столько трудов и денег вложено. И вот на тебе. Вместо того, чтобы отдыхать после напряженной поездки, надо было срочно придумывать, как спасти зоопарк. Первым делом, естественно, я взял в свои руки бразды правления. А пост заместителя директора предложил Джереми Моллинсону, работающему в зоопарке со дня его основания. Я знал Джереми как человека безупречной честности, знал также, что он горячо любит животных. К тому же он поработал во всех отделах и хорошо представлял себе наши проблемы. Получив его согласие, я облегченно вздохнул. После этого я созвал руководителей отделов и объяснил, как обстоят наши дела. Сказал, что над зоопарком нависла серьезная угроза. Но если они согласны остаться и, засучив рукава, работать за гроши, есть надежда выбраться из трясины. Все они, честь им и хвала, согласились. Теперь я хоть знал, что животным обеспечен хороший уход, и с ними ничего не случится. Далее надо было подобрать толкового секретаря, а это казалось не так-то просто. Я дал объявление в газету, указав, что требуется знание стенографии, машинописи и, самое главное, бухгалтерии. К моему удивлению, кандидаты повалили валом. Однако, знакомясь с ними, я убедился, что половина претендентов не в ладах с элементарной арифметикой и большинство никогда не видели пишущей машинки. Один молодой человек прямо сказал, что отозвался на мое объявление, рассчитывая приобрести нужную квалификацию по ходу дела. Побеседовав с двумя десятками таких недоумков, я уже начал отчаиваться, но тут настала очередь Кэт Уэллер. В мой кабинет танцующей походкой вошла пухлая маленькая особа с живыми зелеными глазами и добродушной улыбкой. Она объяснила, что ее мужа перевели из Лондона на Джерси, и ей пришлось расстаться с местом, на котором она проработала 17 лет. Ну, конечно, она знает счетоводство, стенографию и машинопись. Я поглядел на Джеки, Джеки поглядела на меня. Чутье подсказывало нам, что случилось чудо. Мы нашли то, что нужно. Через несколько дней Кэт Уэллер приступила к работе и принялась разгребать завал, образовавшийся в делах за мое отсутствие. В то время на зоопарке висело две задолженности. Одна — 20 тысяч фунтов, которые были вложены в строительство и оборудование. Вторая — 14 тысяч. Эту сумму составили перерасходы и текущие долги. Естественно, следующей моей задачей, весьма нелегкой, было раздобыть достаточно средств, чтобы свести концы с концами и не дать погибнуть зоопарку. На это ушло немало времени. И все это время Джереми, еще не освоившийся с новой должностью, приходил ко мне советоваться насчет животных, а Кэт требовала консультации по непривычным для нее финансовым проблемам. Вынужден решать все вопросы и одновременно ломать голову над тем, как спасти зоопарк, я впал в такую мрачность, что в конце концов Джеки, как я не упирался, пригласила нашего врача. «Да ничем я не болен», — твердил я. «Просто забот много. Сделай мне какой-нибудь укол, чтобы сил прибавилось». «У меня есть средства получше», — ответил Майк.